Ультрасвет попробовали на Карпатах. В маленький тоннель вкатили вагончик с зарядом концентрированного ультрасвета и отпустили электрический тормоз, удерживающий ультрасвет в его ненормальном состоянии. И пламя завыло над Европой. Ураган сметал страны. Молнии засвирепели в атмосфере, и до дна стал вздыхать Атлантический океан, нахлобучивая миллиарды тонн воды на острова. Пучины гранита, завывая, унеслись на облака, раскалились там до неисчислимой температуры и превратились в легчайшие газы, а газы унеслись в самые высокие слои атмосферы, там как-то вступили в соединение с эфиром и навсегда оторвались от Земли. От Карпат не осталось и песчинки на память. Карпаты переселились ближе к звездам. Материя мыслью Вагулова превращалась почти в ничто. Через месяц то же самое сделали в Азии с некоторыми участками Хингана и Саян. А еще через месяц в тундрах Сибири уже зацветали робкие цветы и лились теплые ласковые дожди, а вслед за теплом гнались люди, летели аэропланы, двигались тяжелые поезда и глубоко в землю вонзались фундаментами тяжкие корпуса заводов. Вагулов командовал миллионами машин и сотнями тысяч техников. В бешенстве и неистовстве человечество билось с природой. Зубы сознания и железа вгрызались в материю и пережевывали ее. Безумие работы охватило человечество. Температура труда была доведена до предела. Дальше уже шло разрушение тела, разрыв мускулов и сумасшествие. Газеты вели пропаганду работ как религиозную проповедь. Композиторы со своими оркестрами играли в клубах горных и канальных работ симфонии воли и стихийного сознания. Человек восставал на Вселенную, вооруженный не мечтою, а сознанием и машинами. Вагулов гнулся над чертежами и цифрами, окруженный аппаратами радиосвязи уже четвертый год. И все беспредельнее и бездоннее перед ним открывался океан труда. И он без сна и почти без сознания, покоряясь ритмическим взрывом мысли, погибал в этом океане работы и не видел спасения, и не хотел его. Далекие великие горизонты открывались перед ним, и у него были тысячи проблем, но не было времени для их разрешения. Иногда Вагулов поднимался и ходил по своему кабинету, по буграм толстой бумаги и кальки и пел, чтобы опомниться, рабочие песни. Других он не знал. Пел он и курил махорку, привыкнув к ней с детства. Но работающая полным ходом машина требовала к своим регуляторам машиниста. Море работы выходило из берегов и грозило катастрофой, если перестать его опустошать мозгом и машинами хоть на секунду. И Вагулов садился опять к столу и аппаратам, связывающим его со всем миром, и рассчитывал, писал, отдавался скачке мысли и кричал в аппараты инженерам на Гималае, на Хинган, на Саяны, на Анды, на искусственные каналы в Ледовитом океане, отводящие теплые течения внутрь Сибири, на гидрофикационные водоподъемные сооружения Сахары, говорил с метеорологической экспедицией в Индийском океане. И мысль Вагулова четко стучала, освещала и регулировала великую героическую работу – битву далеких миллионов людей. Вагулов давно понял, что мощь человеческого сознания есть способность ясного, полного и одновременного представления о многих совершенно разнородных вещах. И он достиг этого. Еще год, и шар земной будет переделан. Не будет ни зимы, ни лета, ни зноя, ни потопов. Вся земля будет разбита на климатические участки. В каждом участке поддерживается ровная и всегда температура, нужная для произрастания того растения, какое наиболее соответствует почве этой страны. Человечество будет переселено в Антарктику. Остальная площадь земли будет отведена под хлеб и под опыты и пробы человеческой мысли. Она будет мастерской, обителью машин и пашней. И в редкие моменты забвения или экстаза в разбухшей голове Вагулова сверкало что-то иное, мысль не этого дня. Одна голова и пламенное сознание, которое от времени и работы становилось все могущественнее, остались в Агулове. До сих пор люди были мечтателями, слабогрудыми поэтами, подобиями женщин и рыдающих детей. Они не могли и были недостойны познать мир. Ужасающее сопротивление материи, вся чудовищная, сама себя жрущая вселенная была им незнакома. Тут нужна свирепая, скрипящая, прокаленная мысль, тверже и материальнее материи, чтобы постигнуть мир, спуститься в самые бездны его, не испугаться ничего, пройти весь ад знаний и работы до конца и пересоздать вселенную. Для этого надо иметь руки беспощаднее и тверже кулаков того дикого творца, который когда-то, играя, сделал звезды и пространство. И Вагулов, не сознавая, родясь таким, развив себя неимоверной титанической работой, был воплощением того сознания, тверже и упорнее материи, которое одно способно взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную без звезд и солнц. Одно ликующее, ослепительное, всемогущее сознание, освобождающее все формы и строящее лучшие земли, если хочет того, если радостно ему это творчество. Но можно не творить, не разрушать, а быть в ином состоянии. Можно не радоваться, не страдать и не быть спокойным. Это полет, это горный воздух, спокойный, чистый и тревожный. Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их, ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее, теплокровное, божественное сердце.